Полина приготовилась к обороне, выставила вперед острые наманикюренные ногти, подобрала под себя ногу, чтобы пнуть его в самое чувствительное место. Но вместо того, чего она ждала, произошло нечто совсем другое. Белоглазый мужчина выбросил вперед руку, в которой был зажат скомканный белый платок. В голове у Полины промелькнула дикая, несообразная мысль, что он просит пощады, но платок был уже прижат к ее лицу. Полина почувствовала странный резкий запах, голова ее закружилась. И тут же она провалилась в темноту. Темнота вокруг нее клубилась, как туча. В ней пробегали какие-то пульсирующие пятна света. Они набухали и разрастались, и вдруг вспыхнули ярким живым пламенем. Полина застонала и открыла глаза. Она долго не могла понять, где находится, и не могла вспомнить, как она здесь оказалась. Перед глазами у нее все еще плясали разноцветные пятна, но понемногу они успокоились и сложились в лицо. Мужское лицо с бледными, бесцветными, холодными, как лед, глазами. Полина вспомнила это лицо, вспомнила этого мужчину. Сперва она встретила его в кафе во время последнего разговора с очередным вариантом, а потом... Потом он остановил возле нее свою машину, предложил подвезти, и она, как последняя дура, согласилась. «Где я?» — проговорила Полина плохо слушающимися губами. «У меня», — ответил мужчина своим неживым голосом. «Чего? Чего ты от меня хочешь?» «Уж не того, что ты подумала». «Вот как?» Удивилась Полина. «А чего же тогда?» «Где зеркало?» «Что?» Полина подумала, что ослышалась. «Где зеркало?» Повторил неживой голос. «Какое? Какое зеркало?» «Лучше не зли меня, отвечай. Где зеркало, если хочешь остаться живой?» «Да ты что, совсем свихнулся? Похитил меня из-за какого-то поганого зеркала?» «Не смей так говорить!» Его голос стал еще жестче, еще холоднее, как сталь на морозе. Каждое слово, словно льдинка, выпадало из его губ. «Не смей говорить, что я свихнулся. Отдай мне зеркало, если хочешь выйти отсюда живой». Мастер Луиджи, позевывая, вышел на кухню. Служанка Пьеретта, дородная краснолицая баба лет 50 с выдающейся бородавкой на крупном носу, уже вернулась с рынка и выкладывала из корзины покупки. И не только покупки. Она выкладывала кухарке Марии городские новости. При виде хозяина Пьеретта смущенно замолчала. «О чем ты говорила, Пьеретта?» — спросил мастер Луиджи. «Да так ни о чем, господин мастер», — промямлила служанка, опустив глаза. «Так, рыночная болтовня. Мне показалось, что ты упомянула госпожу маркизу Ченчи», — произнес мастер Луиджи со значением. «А ты ведь знаешь, что госпожа маркиза — моя давняя клиентка? Я сделал для нее немало ценных вещиц, и, дай бог, сделаю еще». «Ох, нет, господин мастер, больше она ничего вам не закажет», — выпалила Пьеретта. «Что ты болтаешь, дура?» — обиделся мастер. «Откуда тебе знать, что закажет мне ее светлость?» «А ежели я дура, так и нечего меня спрашивать», — обиделась на этот раз Пьеретта, поджав губы, и принялась разбирать купленные овощи с таким видом, как будто и слова более не скажет. «Ну, не дуйся, Пьеретта, не дуйся», — примирительно проговорил хозяин. «Говори уж, что ты узнал на рынке?» «Померла госпожа маркиза», — выпалила Пьеретта, не в силах держать в себе такую удивительную новость. «Померла?» — недоверчиво переспросил мастер. «С чего это она померла?» «Госпожа маркиза, дама в самом расцвете лет». «Была», — припечатала кухарка. «До вчерашнего вечера была. А нынче утром зашла к ней в опочивальню ее горничная Лючия, та, у которой брат ушел в пираты. Ну, знаете, тот долговязый парень, что ухлестывал за дочкой мастера Казиму. Ну, за той самой, которая потом вышла за гвардейц. Не отвлекайся, Пьеретта», — остановил ее хозяин. «Забудь про дочку мастера Казиму. Ты сказала, что горничная зашла в опочивальню маркизы. И что же она там нашла?» «Так нашла она ее светлость. Госпожа маркиза лежала на полу возле своего ложа. Мертвая? Мертвее не бывает. А лицо-то? Лицо у нее было такое!» Лючия сказала, что после того, что увидала в это утро, она уже никогда не сможет заснуть. «Да какое же у нее было лицо? Можешь ты сказать толком, или из тебя каждое слово нужно клещами вытягивать?» «Такое испуганное, господин мастер, такое испуганное, как будто ее светлость увидела самого дьявола, не к ночи будет помянут», и Пьеретта мелко закрестилась. «Знаю я эту Лючию», — пробормотал мастер Луиджи, — «она всегда любила приврать». «Так-то оно так», — степенно кивнула Пьеретта. «Только вы, господин мастер, не видели ее этим утром. Лючию, то есть. А я видела. И точно вам скажу, уж до того она была напугана, что никакого у меня нет сомнений в ее словах». «Никакого сомнения?» — задумчиво переспросил мастер Луиджи. Он вспомнил, как заглянул в то зеркало, которое купила у него маркиза Ченчи. Вспомнил, как увидел там ужасное немыслимое лицо, словно сотканное из обрывков грозовой тучи. Пожилой бомж в грязной куртке с низко опущенным капюшоном огляделся по сторонам и, убедившись, что поблизости нет ни души, подошел к знакомому люку. Бомж этот откликался на незамысловатую кличку — Порфирич. Как нетрудно догадаться, кличка эта когда-то была его законным отчеством. К этому отчеству, как у всех прочих людей, прилагалось имя, а также фамилия, то есть у Порфирича имелся комплект, который паспортистки советских времен называли пресловутой аббревиатурой ФИО. Помимо ФИО, у Порфирича имелись трехкомнатная квартира и солидная профессия. Профессия эта называлась сложно и красиво – гидродинамика. Сейчас, в своем теперешнем состоянии, Порфирич не мог с первого раза выговорить это название, в лучшем случае со второго, а когда-то мог читать длинные лекции. Больше того, у него имелась даже научная степень — кандидат технических наук. Но с тех пор прошло много времени. Как говорится, утекло много воды, подчиняющейся непреложным законам той самой гидродинамики, и эта условная вода унесла в неизвестном направлении и научную степень, и трехкомнатную квартиру, и даже имя с фамилией, оставив Порфирьевичу только его красивое отчество. К изменению его социального статуса приложила руку Антонина, вторая жена Порфирича. Надо признать, что он и сам был не без греха. Когда первая его жена, Ксения Борисовна, строгая деловая женщина, которая твердой рукой вела Порфирича по жизни к одной ей известной цели, скончалась от тяжелой продолжительной болезни, Порфирич закусил у дела, отпустил тормоза, в общем, загулял. Тут его и подцепила Антонина. Антонина была женщина не то чтобы привлекательная, но, как говорится, яркая. Самое же главное, она была полной противоположностью Ксении Борисовны. Она поощряла всевозможные слабости и пороки Порфирича. Если Ксения Борисовна пыталась приохотить или даже принудить Порфирича к здоровому образу жизни, покупала ему всякие обезжиренные творожки, спаржу, шпинат и прочую гадость, кормила его тушеными овощами и фальшивым соевым мясом, Антонина готовила вкусные, жирные, скворчащие на сковородке отбивные. Если Ксения Борисовна всячески боролась с алкоголем, Антонина следила, чтобы спиртное никогда не переводилось в доме и даже сама его покупала. И своей рукой наливала Порфиричу, и сама с ним выпивала немножко, деликатно вытирая губы и поощрительно улыбаясь. Порфирич вообразил, что встретил женщину своей мечты и повел Антонину под венец. Ну, насчет венца — это, конечно, художественное преувеличение. Они скромно зарегистрировали свой брак в соответствующей организации, после чего Антонина срочно прописалась в хорошей трехкомнатной квартире на Васильевском острове. После этого ее характер непостижимым образом переменился. Антонина перестала покупать и готовить вредные вкусности, перестала покупать Порфиричу спиртное. То есть спиртное-то она покупала, но пила его не с Порфиричем, а со своим новым знакомым. Оказалось, что Антонина водит близкую дружбу с местным участковым уполномоченным. И Порфирич, чуть не каждый день приходя домой, заставал на своей собственной кухне этого самого участкового. И не только на кухне. Когда он попытался выставить участкового за дверь, тот без предисловий набил ему морду, после чего оформил протокол об административном правонарушении. И пошло. Чуть не каждый день Порфирич получал побои и протоколы. С работы Порфирича уволили, кому нужен пьющий и безобразящий кандидат технических наук. С горя Порфирич стал пить гораздо больше, чем, естественно, усугубил свое положение. А однажды утром, когда Порфирич маялся тяжелым похмельем, Антонина прямо сказала ему, что они с Владимиром, так звали участкового, закроют Порфирича, то есть отправят его на зону, если тот не подпишет документ, из которого следует, что он продал ей, Антонине, свою часть трехкомнатной квартиры. Взамен этой жилплощади ему предложили домик за городом. «Тебе там только лучше будет», — заявила Антонина. «Воздух свежий, и никто не мешает пить. Опять же, мы с Вовиком не звери, мы тебе денег заплатим». При этом она держала в руке полный стакан. Порфирич взвесил варианты. С одной стороны, участковый с Антониной не шутит и действительно зашлют его туда, куда Макар телят не гонял. С другой — подписать и вырваться на свободу. Опять же, он мучился похмельем, а в руке Антонины призывно маячил стакан. Он потянулся к этому стакану, но Антонина стакан отстранила и вместо него вложила в руку мужа шариковую ручку. И Порфирич подписал. Домик за городом на поверку оказался жалкой лачугой изломанных гипсокартонных блоков и ржавой жести. Жить в этой лачуге летом было еще можно, но осенью, а тем более зимой, никак. Деньги, которые заплатила ему Антонина, очень быстро кончились, да их и было-то немного. Помаявшись неделю-другую, в продуваемой всеми ветрами лачуге с протекающей крышей, Порфирич вернулся в город, на свой родной Васильевский остров. Поглядев со стороны на бывшую свою квартиру, он с удивлением убедился, что в ней живут совершенно незнакомые люди. Видимо, предприимчивая Антонина благополучно продала его квартиру. Участковый Вовик ходил по своему участку мрачный и злой. Должно быть, его Антонина тоже бортанула. Короче, вернуться к прежней жизни не было никакой возможности. Зато Порфирич, который прожил на Васильевском острове всю свою сознательную жизнь, отлично знал все секреты и тайные закоулки этого острова. Он вскоре нашел теплый незапертый подвал и поселился там. Со временем он вписался в сложный коллектив местных бомжей и даже приобрел среди них определенный авторитет. Как-никак, был в прошлом кандидатом наук и мог со второго раза выговорить сложное и красивое слово «гидродинамика». Порфирич был бомж толковый и обстоятельный. Он знал, где и когда можно найти выброшенные просроченные продукты. Знал, куда подвозят бесплатный суп для бездомных, где раздают бесплатные одеяла. Путем сложных боевых действий и переговоров с другими бомжами он завоевал удачное место для работы, то есть для попрошайничества, возле станции метро «Приморская». А в последнее время у него появился еще один неожиданный источник заработка. Как-то раз, отдыхая от трудов праведных на ступеньках знакомого подвала, он увидел странного человека. Сперва он принял этого человека за незнакомого бомжа и хотел уже предупредить его, что двор этот не бесхозный, что у него есть законные владельцы. Однако, приглядевшись к незнакомцу, Порфирич понял, что человек этот не был бомжом. Не было в нем того особенного оттенка, приобретаемого длительной жизнью в подвалах и на чердаках. Но в то же время он не был и обычным законопослушным обывателем, одним из тех, кто ночует в своей собственной квартире. Незнакомец шел по двору, сутулясь и загребая ногами. На голове у него был низко опущенный капюшон, закрывающий лицо, примерно такой же, как у самого Порфирича. Вдруг этот незнакомец остановился, воровато огляделся по сторонам и бросил что-то в закрытый чугунной решеткой люк ливневой канализации. Затем он снова огляделся и пошел прочь, гораздо быстрее и целеустремленнее, чем прежде. Порфирич заинтересовался. Люди иногда выбрасывают полезные, даже ценные вещи. Часто это бывают недоеденные шоколадные батончики, не до конца использованные сигаретные пачки, очень часто пивные банки. Дождавшись, когда незнакомец исчезнет из поля зрения, Порфирич подошел к люку, опустился на колени и заглянул через решетку. В люке было темно, но, дождавшись, пока глаза привыкнут к скудному освещению и как следует приглядевшись, Порфирич разглядел мобильный телефон. В первый момент он просто не поверил своим глазам. Разве люди выбрасывают такие дорогие вещи? Но факт был налицо. Телефон лежал в люке, призывно отсвечивая дисплеем. Порфирич был материалист. Он не стал ломать голову над загадочным фактом, а решил его использовать в собственных интересах. Телефон нужно было достать. Конечно, самое простое было бы снять с люка чугунную решетку, но она была очень тяжелая. Кроме того, возня с ней могла привлечь чье-нибудь нежелательное внимание. Поэтому Порфирич, вспомнив свою прежнюю профессию, проявил инженерную или даже научную мысль. Бывший кандидат наук нашел большой кусок толстой проволоки, скрутил на одном конце петлю и пропустил импровизированный инструмент сквозь решетку. Ему не раз приходилось доставать из труднодоступных мест пивные банки, поэтому дело пошло споро, и через несколько минут телефон был у него в руках. А еще через полчаса Порфирич пришел к Полпоту. Полпот не был кхмером, как его знаменитый однофамилец. Может быть, он был китайцем. Возможно, принадлежал к одному из малых народов Сибири. Полпотом его окрестили бомжи за раскосые глаза и безжалостный характер. Пол-Пот покупал у бомжей пивные банки и случайно найденные ценные вещи. Иногда эти вещи были не найдены, а украдены, но Пол-Пот в такие нюансы не вдавался. Пол-Пот с утра до вечера сидел в киоске с надписью «Ремонт часов, замена батареек». Осмотрев телефон, Пол-Пот строго сказал: «Где взял?» «Да где?» — пробормотал Порфирич, почесав затылок. «Известно где, на улице нашел. Точнее, во дворе». Это была истинная правда. Но правде люди не всегда верят. Как правило, они предпочитают красивую ложь. Впрочем, Пол-Поту было все равно. «На улице, так на улице 500 рублей». «500?» — возмутился Порфирич. «Имей совесть, за 500 я его лучше себе оставлю». «И что ты будешь с ним делать?» — ухмыльнулся Пол-Пот. «Ты же код от него не знаешь». «А я его буду как это... сувенир носить». И Порфирич сделал вид, что собирается уходить. «Ладно, 1000». Нехотя проговорил Пол-Пот. Уж очень хороший был телефон, не хотелось его упускать. «Ну, 1000 — это куда ни шло», — протянул Порфирич, который готов был отдать и за 500. «1000 — это ладно». «И смотри, если еще такой там найдешь, приноси». «Ладно», — промямлил Порфирич. Как он сам, так и Пол-Пот понимали, что такие находки не повторяются, что такое исключительное везение бывает раз в жизни, да и не в любой жизни. Однако неделю спустя, проходя через тот же самый двор, Порфирич из чистого любопытства заглянул в знакомый люк. И каково же было его удивление, когда он увидел там еще один мобильный телефон. Это уже граничило с чудом. Как материалист, Порфирич существование чудес не допускал. Он верил только в реальность, доступную его органам чувств. Но телефон в люке был неоспоримым фактом реальности. Оставив размышления о природе этого явления до более удобного времени, Порфирич вооружился той же проволочной петлей, что и в прошлый раз, и без большого труда вытащил телефон из люка. Через полчаса он положил телефон перед Пол-Потом. Взглянув на телефон, Пол-Пот поднял взгляд на его хозяина. «Что, опять на улице нашел?» «Зачем на улице?» — вытаращил глаза Порфирич. «Разве уж такие телефоны на улице валяются?» «Нет, я его во дворе нашел, как и в прошлый раз». Порфирич хотел для убедительности даже назвать адрес замечательного двора, но вовремя передумал. Вдруг там найдется еще один телефон. «Во дворе так во дворе», — хмыкнул Пол-Пот. «Еще найдешь, приноси». И он уже без споров протянул Порфиричу купюру. После того случая Порфирич каждый день навещал знакомый двор, почти каждый день проверял заветный люк, но телефоны в нем больше не образовывались. Но вот сегодня он наклонился над решеткой и увидел в глубине люка тусклое поблескивание корпуса. Порфирич оживился. Заветный люк снова принес ему улов. Он достал из тайника свою проволочную петлю, ловко подцепил телефон и вытащил его на свет Божий. Теперь оставалось продать телефон Пол-Поту. «Прибавь высоких частот», — проговорил Саттаров, прослушав последний вариант записи. Парень за компьютером наморщил лоб, пробежал пальцами по клавиатуре. Девушка снова поднесла к губам микрофон и проговорила взволнованным, задыхающимся голосом. «Это я. Нам необходимо поговорить. Это очень срочно. Мы должны встретиться». «Совпадение по частотам 92%, сообщил компьютерщик, подняв глаза от экрана. «Большего мы не сумеем добиться. Мы и так на пределе возможностей программы». «Неплохо». Саттаров удовлетворенно потер руки. По телефону, да с таким уровнем адреналина в крови, он точно не отличит ее от Алисы. «Ладно, начинаем. Все готовы?» Девушка разложила перед собой листки с тезисами текста. Парень за компьютером набрал на клавиатуре телефонный номер, и из динамика понеслись длинные гудки. Наконец раздался щелчок, и недовольный голос проговорил. «Слушаю». «Это я!» — выдохнула девушка срывающимся от волнения голосом. «Нам необходимо поговорить». Девушка говорила взволнованным, задыхающимся голосом. Компьютерная программа обрабатывала этот голос так, что его было почти невозможно отличить от голоса Алисы. И ее собеседник попал в расставленную Сатаровым ловушку. «Ты с ума сошла!» — прошепел он. «Ты же знаешь, что звонить по этому номеру можно только в самом крайнем случае». «Это он и есть самый крайний случай!» — перебила его девушка. «Все очень серьезно. Та квартира засвечена. У меня на хвосте служба безопасности». «Вообще, где ты пропадала?» «Сейчас это не самое главное. Но ты... ты достала то, о чем мы говорили?» «В том-то и дело», — девушка понизила голос, — «это у меня. Я не могу долго держать это. Меня могут поймать с поличным. Мы должны встретиться. Это очень срочно». Мужчина на другом конце телефонной линии молчал. Видимо, он решал сложную задачу. «Я не могу долго ждать», — поторопила его девушка. «У меня на хвосте Иван Саттаров. А ты знаешь, какая у него хватка? Еще день-два, и он меня раскроет». Саттаров сложил губы в подобие улыбки. Эта улыбка больше напоминала акулий оскал. «Мне нужно бежать», — продолжала девушка. «Бежать, пока не поздно. И мне нужны деньги». «Все деньги, которые ты обещал». «Так». Мужчина, видимо, пришел к какому-то решению. «Ты говоришь, что та квартира засвечена? Тогда мы встретимся на переходе со станции». «Нигде мы не встретимся», — снова перебила его девушка. «Теперь мы будем играть по моим правилам. Приезжай через час на Сенную площадь. Найдешь киоск «Шаверма» напротив метро. Подойдешь к стойке, закажешь двойную порцию с черным перцем и чесноком. Человек за стойкой отдаст тебе пакет. Ты отдашь ему деньги. Точнее, наоборот, сначала ты отдашь деньги, только потом получишь пакет. И на этом все, забудь, что мы когда-то были знакомы». «Не рискованно ли это, отдавать такие большие деньги случайному человеку?» «Это не твои проблемы», — отрезала девушка и оборвала разговор. «Отлично!» Иван Саттаров снова сложил свои узкие губы в подобие улыбки.